Шерсть. Пила эрекция, шерсть дыбом, оборонительное состояние. Слегка взъерошенная, обеспокоенность, но не настолько, чтобы срочно убегать. Опущенная, наступательная агрессивность, если хвост напряженно покачивается, или оборонительная агрессивность, если движение хвоста не очень напряженное. Ровная, расслабленность, хвост при этом находится в нормальном положении. Ровная между лап, покорность и повиновение.